«Да как ты это делаешь?» – не выдержала Карин, когда в очередной раз так и не увидела, как Вильхар переложил гайку из одной руки на пол с совсем другой стороны. Они сидели на полу танкобура где-то на полпути к точке сбора и просто ничего не делали, развлекаясь тем, что есть. То рассказывали анекдоты, то просто истории, а вот дошли и до фокусов. Дальше, как мысленно шутила Карин, только создание новых законов физики, но пока она только следила за тем, как исчезала гайка в руке Вильхара. А потом не верила своим глазам, когда слышала, как она падает на пол совсем рядом, но в другой стороне. «Как? Покажи!» – требовала она, глядя на пустую ладонь Мулата. «Ловкость рук и никакого обмана!» – гордо заявил тот. «Ну, естественно, не магия, просто... Как?» Она уже 5 раз внимательно смотрела на фокус и не понимала, как гайка может исчезнуть тут и появиться в другой стороне. Вильхар улыбнулся и показал ей свой секрет. 2 гайки. Тут Карина сама все поняла. Пока она следит за одной, он просто кладет вторую, зажав первую в кулаке. Она, конечно, поворачивалась на шум, а он просто убирал первую гайку, оставалось только понять, куда. «И куда ты прятал первую, когда кидал вторую?» – спросила она обиженно. Такого обмана она не ожидала и теперь надулась, как ребенок, которому рассказали, что никакой зубной феи никогда не существовало. Про зубных фей Карин никто никогда не рассказывал. Может, потому она так и увлекалась в подобные моменты, а потом обижалась почти всерьез. Если бы Вильхар добродушно не подкинул одну гайку на пол и не показал, как кладет другую тихо на пол за спиной, чтобы потом забрать уже другой рукой и подкинуть к подружке, она могла бы его и стукнуть, а так только насупилась. «А вот эти финты рукой зачем?» – спросила она. «Для привлечения внимания», – Вильхар руками развел. «Конечно, ты смотрела на них, а не на что-то еще. Это же примитивная стратегия, неужели тебя такому не учили? Любой парень, игравший хоть раз в войнуху, знает, что без фортелей твоя команда не выиграет. Да и в борьбе что-то похожее есть». «Я техник. Моя задача – следить за приборами, работой крейсера и выполнять приказы командира», – пробормотала Карин. «Блин, ну только не обижайся», – взмолился Вильхар. «А то надулась прямо, как моя Малика». «Это твоя жена?» – спросила Карин, действительно перестав дуться. «Да. Она вот тоже, как чуть что, дует губы. А я сразу теряюсь и чувствую себя болваном. Нет, веду себя как болван». Карин чуть не сказала, что ей очень жаль, что они уже никогда не увидятся, но она быстро закрыла рот и, стараясь не замечать укол совести, встала. «Можно я попробую порулить?» – спросила она, меняя тему. «Мне интересно, правда ли Кирк сказал о рычагах?» Вильхар даже растерялся, не понимая, чего это она разрешение у него спрашивает, потом только вспомнил, что кроме них никого и нет. «Они тугие?» – сказал он, пожимая плечами. «Но попробуй, почему нет?» Карин тут же уселась в единственное здесь кресло и запустила бур. Этот рычаг ей поддался легко, но когда дошло дело до управления, ей пришлось поднапрячься. Рычаг поддавался, но требовал от нее немалых усилий. «Ну а ты сильнее, чем кажется», — хмыкнул Вильхар. Он особо не врубался, что как работает. Она просто говорила ему, куда его дергать, глядя на радар и карту, заранее учитывая, что рычаг вправо — это поворот машины влево. Она говорила, куда дергать рычаг, избавляя его от надобности думать. А тут вдруг взвизгнула и резко дернула машину в сторону. «Что?» – спросил он, не понимая, почему она подскочила. «Быстро садись за рычаг», – потребовала она. «И налево, налево отсюда!» «Да ладно, ладно, чего ты?» Вильхар даже руки поднял, устраиваясь в сидении. «Быстрее!» – потребовала Карина, указала на радар. «Ты видишь это? Оно движется к нам!» Вильхар сначала дернул рычаг, нажал, толкнул еще дальше регулятор скорости и только потом посмотрел на радар. «И что?» – не понял он. «К нам движется точка. Может, это машина ястребов?» «Это еще одна такая хреновина. Вернее, не такая, а больше, как та, что была в лагере», – возмутилась Карин. «Смотри, это уже не точка, это... Вот же!» Она обвела пальцем контур крохотной метки, увеличивая ее размер, и буквально нарисовала фигуру с острым носом. «По-моему, ты выдумываешь. Нет там такой фигуры. Тупо точка. Да и разве та махина не должна быть медленнее нас?» Видя, как чертова точка от края радара мчалась все ближе к центру, Вильхар уже не был так уверен, что они в безопасности. «Нет, они должны быть быстрее», – простонала Карин. «Там по определению двигатель нужен мощнее. Давай совсем направо, ну то есть налево, рычаг, сюда!» Она ткнула на радар, где таким же белым, как танкобур, виднелось целое пространство. «А что это?» – спросил Вильхар, послушно отправляя в ту сторону машину. «Наверное, вулкан», – ответила Карин и бросилась к оптическому окошку, где ничего, кроме темноты, нельзя было разобрать, даже когда она включила что-то вроде фонарика. Маленькое окошко было в самом углу, система зеркал передавала изображение на маленький экранчик. Его можно было рассматривать, прильнув лицом к резиновому манжету, страшно напоминающему резинку очков ныряльщика. Последний виток бура имел прорези, благодаря которым в это окошко время от времени попадало изображение вперемешку с песком. «Ну давай же!» — умоляла Карин железяку, глядя то в темноту, то на радар. Их почти догнали в тот момент, когда они ударились в твердую породу. Карин даже испугалась, что бур ее не возьмет, но он смог и тут же снова начал свой ход. «Налево!» — скомандовала Карин. «В смысле, направо! Стой! Не дергай больше, просто гоняй, а теперь поворачивай, только направо!» «Да зачем столько суеты? Они же нас не видят!» — ворчал Вильхар, не понимая, зачем все эти повороты. «Не видят, но в твердой породе за нами останется ход. Хорошо, что они большие, просто так не проедут. Давай опять налево и гони, Вильхар, гони эту штуку!» «Гоню!» — согласился Вильхар, пытаясь выжать еще хоть что-то из регулятора скорости. По делению он должен переключаться еще на один уровень. Но бегунок не проходил дальше, как бы он на него ни давил. «Еще поворот?» — потребовала Карин, понимая, что ему уже виднее, что куда дергать, потому что сама она запуталась, но тут же крикнула. «Стой!» В окошке внезапно появилось изображение, похожее на природную пещеру, неровный тоннель, уходящий куда-то вниз. Танкобур быстро проехал вперед. «Стой!» — крикнула Карин. «Отключай бура, давай назад, вернее!» Она дернулась в сторону, только чтобы чуть повернуть рычаг. «Давай назад!» «Ты мне объясни, что происходит?» — спросил Вильхар, послушно выполняя ее команды. «Да, потом». Она снова прильнула к окошку. Остановившийся бур закрыл ей изображение наполовину, но, щурясь, она смогла различить ход и дыру в нем, которую сделали они. Когда машина проехала по этому ходу еще немного, она снова скомандовала. «Стой и глуши все!» «Но глуши! Панель тоже выключай!» Ничего не понимая, Вильхар отключил все. Кабина, наполненная мгновение назад гудением, скрежетом, ворчанием мотора, вдруг затихла. Оказалось, что все вокруг дрожит мелкой рябью от гудения чужого мотора. Не по себе стало даже Вильхару. Затаив дыхание, Карин смотрела в свое окошко и даже рот себе зажала, опасаясь, что в любой тишине любой звук может их выдать. В коридор выскочил бур еще один. Он шел, расширяя ход за ним, как гигант, разваливая тоннель. Мелькнул свет другой машины. Все задрожало еще больше, загудело и быстро покатилось по тоннелю вниз. «Давай. Осторожно все включай, кроме бура. Он самый шумный, и давай по максимуму назад», — сказала Карин, включая себе свет. Она была убеждена, что там вряд ли станут разворачиваться, просто не смогут. А если и смогут, то потратят на это много времени и сил. «Походу, туннель сужается», — сказал Вильхар, понимая, что ехать кто-то мешает. В подтверждение его слов люк явно ударился о камни. «Тогда рычаг налево, бур на полную, и поехали отсюда», — скомандовала Карин. Она кусала губы, но одного понимания, что никто, кроме нее, сейчас ничего не сможет решить, ей хватило, чтобы мгновенно стать лидером в этой ситуации. Вильхара это не смущало и не задевало. Он просто понимал, что ей виднее, особенно если учесть, что ему вообще ни хрена не видно, кроме полностью засвеченного радара. Бурф сверлился в твердую породу и пошел куда-то в полной тьме. «Поворачивать куда-нибудь?» — уточнил Вильхар. «Просто езжай вперед, как есть», — сказала Карин. «Только сбрось скорость». «Почему? Они же могут за нами ехать». «А еще рядом может быть жерло вулкана», — совсем тихо сказала Карин. «Шеф говорил, он у нас активный». «Ну, насколько я знаю, последний раз он чихал лет 10 назад», — пожимая плечами, сказал Вильхар, но выполнил указание. Его даже полное незнание ситуации ничуть не пугало. Поэтому, когда они вдруг куда-то провалились, он не дрогнул. «Тормози!» — заорала Карин, видя, что они катятся куда-то, где мерцает подобие света. Что это может быть светом вулкане, она думать не хотела. Вильхар дернул рычаг. Танкобур повернулся и остановился, но тут же дрогнул. Одно из задних колес все же соскользнуло в пропасть. «Мамочка!» — простонала Карин, понимая, куда они могли упасть. «Теперь немного вперед», — уточнил Вильхар, видя, что ее самообладание закончилось. А панель управления текстом писала, что в таком положении левая гусеница под угрозой повреждения. Карин кивнула и даже заставила себя еще раз посмотреть в окошко, чтобы убедиться, что у них есть пространство для такого маневра. Танкобур тихо отъехал в сторону и снова остановился. все. Зачем-то сказала Карин, а Вильхар просто бросился к люку, открыл его и выглянул наружу. «Ёбаный пиздец!» — сказал он с явным восхищением, забираясь на крышу махины. Прямо перед ним действительно было жерло вулкана, заполненное подобием света, потому что где-то внизу плескалась магма. Он не сомневался, что увидит ее, если подойдет ближе, потому что ее брызги виднелись у противоположной стены. «Надеюсь, наши враги тяжелее и хорошенько булькнут в это счастье», — сказал он со злорадным смехом, когда Карин появилась рядом. Лично она все еще не верила, что они живы, а Вильхар смеялся и, хлопая ее по плечу, подружески обнимал. «Эй, бодрее, детка, мы это сделали. Мы выжили и, кажется, нашли отличное место для временной базы. Смотри, какая здоровая площадка и хуй нас кто тут найдет. Ну, радоваться надо». Карин кивала и осматривалась. Площадка действительно была большая, чуть меньше старого лагеря, неровная, местами слишком пологая, но вот найти ее будет действительно сложно. А это может оказаться самым важным, если твой враг слишком силен.